Глава 13. Правило действительно всего одно, зато какое. Все должны явиться в костюмах. Робин надела зеленую винтажную армейскую куртку, фиолетовый парик, защитные очки, как у кочегара, и черные шорты. В одной руке держит маленькую круглую сумочку со звездой спереди, в другой — самую большую кувалду из всех, что мне доводилось видеть. Длиной 1.2 метра, не меньше. Одним ударом такой штуки запросто можно снести пехотный батальон. К счастью, сделано грозное оружие из стеклопластика, поэтому весит меньше килограмма. Настоящая такая кувалда, пожалуй, потянула бы на тонну. Я ради такого случая нарядился в джинсы, желтую футболку с эмблемой группы «Пламтри» и белые напульсники. Футболка, конечно, маловата размера на два, да и в напульсниках чувствую себя старшеклассником-переростком. Но в остальном выгляжу вполне нормально. На улице никто оборачиваться не станет. Вместе мы с Робин изображаем Скотта Пилигрима и Рамону Флауэрс из комиксов «Скотт Пилигрим против всех» и снятого по их мотивам одноименного фильма. Не успели мы войти в павильон, как за первые же 15 минут насчитал не меньше 12 Рамон. Зато я, кажется, тут единственный Скотт. Рамон так много, что дежурящий у двери фотограф даже не просит нас остановиться, чтобы позировать для снимка. Правда, 200 тысяч человек в костюмах имперских штурмовиков из «Звездных войн» он почему-то щелкает с удовольствием. Пока Робин бегает в дамскую комнату, а я стою и держу кувалду, каких только вариаций на тему не насмотрелся. Штурмовики-зомби, штурмовики с мечами и луками в стиле «Игры престолов», штурмовики-супергерои, штурмовик в длинном фиолетовом плаще и широкополой шляпе, идущий в развалочку с магнитофоном на плече, штурмовик-сутенер, и даже Годзилла в доспехах штурмовика. В детстве любил «Звездные войны», но теперь тему заиграли до такой степени, что она у меня уже в печенках сидит. Проблема даже не в том, что большая часть продолжений — одни из худших фильмов в истории кинематографа, не в навязчивом мерчендайзинге, не в перегруженности спецэффектами. Хотя нет. В этом-то как раз и проблема. Именно новые фильмы виню в задержке развития у целого поколения зрителей, главным образом мужского пола. И поскольку теперь за дело взялась студия Disney, подозреваю, что эта вредоносная работа будет продолжена с помощью несчетного количества приквелов, спин-оффов и регулярного ребрендинга. В результате сага продолжит победное шествие, пока не достанет всех и каждого, включая жителей самых укромных уголков далекой-далекой галактики. «Спасибо, что согласился составить компанию», — говорит вернувшийся Робин. Возвращаю ей кувалду, которая по понятным причинам в кабинку туалета не поместилась бы, да еще и в последнюю минуту. «Всегда пожалуйста», — отвечаю я, — одергивая упорно ползущую вверх футболку. Рискну предположить, что человек, который должен был ее надеть, ростом пониже меня. На самом деле футболка просто села после стирки, пожимает плечами Робин. Не заметила, что она из 100% хлопка. Надо было внимательнее читать этикетку. Правильно говорят, поспешишь, людей насмешишь. Вообще-то собиралась идти на фестиваль вместе с Тимом, но буквально в последний момент он позвонил и сказал, что не сможет. «С Тимом? Ах, вот как!» «У него сейчас черная полоса», — продолжает Робин. «Хотел начать свой бизнес, но банк отказывается давать кредит. Сочувствую». «В конце концов, бывший муж и нынешний бойфренд — две совершенно разные вещи, и слава богу. Тим по-прежнему хочет, чтобы мы снова сошлись?» «Да. Новости все приятнее и приятнее. А я сказала, что сейчас об этом и речи быть не может. Понятно. Сейчас? Погодите секундочку. Как прикажете понимать это сейчас? То есть пока Робин с бывшим мужем возобновлять отношения не намерена. Но в будущем не исключает такой возможности. Похоже, эта девушка просто садистка. Регулярно общаться с человеком, который хочет быть с ней, и при этом постоянно давать ему отворот-поворот. Хотя, возможно, Робин просто до сих пор заботится о Тиме и хочет убедиться, что у него все в порядке. Но нельзя исключать, что она просто самовлюбленная энергетическая вампирша, которой очень льстят попытки Тима ее завоевать. Как однажды сказал Джим Моррисон, люди — существа странные. Пока не узнаю Робин получше, буду на всякий случай держать дистанцию. Но, увы, чтобы узнать девушку получше, дистанцию, наоборот, требуется сократить. Отношения — тот еще заколдованный круг. Чем ближе знаешь человека, тем понятнее, каких подводных камней следует избегать, чтобы твой корабль не потерпел крушение. Но, к сожалению, к тому времени, как успеваешь разобраться, где скрываются рифы, становится слишком поздно. Робин улыбается. «Какой ты милый в этих напульсниках!» Смущенно краснею, спасибо. «Из-за этих милых напульсников кистей рук не чувствую. Все кровообращение перекрыли, но теперь ни за что их не сниму. А ты сногсшибательно смотришься с этой кувалдой. Не в том смысле, что сразу видно, любого с ног шибешь, а в том, ну, ты понимаешь. Следующие часа два бродим по залам, встретив не меньше 12 000 новых разновидностей штурмовиков. Единственный автор, ради автографа которого становимся в очередь, Хуанита Эрнандес. Ее перу, или, вернее, будет сказать кисти, принадлежит шеститомник, который в переводе с испанского носит название «Дом крови». Робин считает, что это лучшие, самые недооцененные книги за последние 10 лет. Настолько, что Робин даже не поленилась притащить в сумке все 6 томов, чтобы Хуанита Эрнандес их подписала. «Надеюсь, никаких тентаклей там нет?» — спрашиваю я, когда мы отходим от стенда. «Нет, что ты», — отвечает Робин, запихивая книги обратно в сумку. «Это замечательные комиксы. Действия происходят во время гражданской войны в Испании. Главная героиня — девочка, которая узнает, что ее отец — демон, поддерживающий националистов. Я тебе дам почитать. Единственный из приглашенных авторов, кто специализируется на теме тентаклей — Ашеми Цузака. Он сидел рядом с пивным баром, не заметил? Перед его стендом еще выстроилась шеренга парней в костюмах Конана. Что-то эти ребята слишком щекасты для варваров. Никогда не знаешь, кого тут можно встретить, — говорит Робин. Как ты видела режиссера Питера Джексона в костюме дьявола из «Легенды»? Как же ты его узнала? Вообще-то не узнала. Но через несколько дней увидела в журнале фотографию и вспомнила, что этот тип врезался в меня около павильона Марвел. Вот нахал рогатый, — Робин смеется. Рогат у него как раз были маленькие. Даже сердился, что все принимали его за Хеллбоя. На Франс-стрит выходим уже к вечеру. Ветер дует ледяной, но после нескольких часов в напульсниках руки онемели окончательно, поэтому холода не чувствую. Повезло, что за руль садиться не надо. «Отлично погуляли», — радуется Робин, застегивая куртку. «Ты сейчас куда? Перекусить не хочешь?» «Давай, соглашаюсь я. Куда пойдем?» Робин пожимает плечами. «Опять пригласила бы к себе домой, но у меня там сегодня бардак. Получила заказ на оформление серии обложек, и теперь все горизонтальные поверхности в доме завалены альбомами и тюбиками с чернилами. А я позвал бы тебя к себе, но у нас в доме радиоактивный карантин. Робин смеется, но, сообразив, что я почти не шучу, смущенно умолкает. «Серьезно?» «К сожалению, да». «Объясняю ситуацию с Радоном». «Да, не повезло», — сочувствует Робин. «Это еще не самое худшее». «Даже так, — хмурится она». «За день до того, как жильцов выселили на неделю, проснулся и увидел на ноге большой комариный укус. Меня ужалило радиоактивное насекомое. Если верить фильмам, скоро отращу крылья и буду жаждать человеческой крови». Робин опять смеется. «Не унывай. Зато у тебя появится новый длинный отросток, который можно использовать как...» «Ой, извини, опять меня заносит». «Ужас! Что я такое ляпнула? Мне нельзя общаться с нормальными людьми». «В первых трех ресторанах, куда заглядываем по пути, все места заняты, поэтому решаем не устраивать арктическую экспедицию и берем ужин на вынос в любимом греческом ресторане «Робин», а потом ловим такси и едем к ней домой. Хозяйка кое-как разгребает альбомы, чтобы мы оба поместились на диване». «И где же ты живешь, пока дом, даже не знаю, как сказать, очищают от радиации?» «Не уверен, что это правильное выражение. Надо узнать, как говорили про Фукусиму». Робин зубами стягивает со шпажки кусок шашлыка с увлаки. «Так куда ты на это время перебрался?» «В редакцию Крика Вильгельма». «Нормально устроился?» «Не очень», — отвечаю я, наливая Робин бокал вина. «Сплю в кладовке с человеком, который едва не сыграл в садо-мазо порнофильме «Побивание блудницы». Робин едва курицей не подавилась. «Чего-чего?» Рассказываю про Тео, его неудачные попытки сделать актерскую карьеру. «Но наш друг не падает духом и надеется, что все-таки сумеет пробиться в шоу-бизнес». «Говорят, если не хватает таланта, единственный путь через постель». Смеюсь. Пытались предупредить его об этой опасности, но Тео, кажется, поймал звездную болезнь и ничего не желает слушать. «Если так и дальше пойдет, это будет не единственная болезнь, которую он поймает. Еще один мой сосед — Костас. Из дома ему выходить нельзя, иначе сразу накинутся адвокаты. Сейчас его семью пытаются засудить полстраны». «А я думала, всех ксенополосов арестовали». «Нет, не всех. Костаса несколько раз вызывали на допросы, но наверняка ничего важного не узнали. Костас ведь обо всех этих махинациях ни сном, ни духом. В компании он был задействован в другой сфере, в развлекательной. Костас отвечал за увеселительные мероприятия, чтобы клиенты не замечали, как Ставрос избавляет их от обременительных накоплений». «Спасибо, что напомнил», — вдруг оживляется Робин. «Хотела сказать, что прочитала твою книгу. Мне очень понравилось. Надо думать, Доминикаса ты списал с Костаса, угадала?» «Да, киваю я. Там все про него. Кроме некрофилии, конечно. Эту характерообразующую черточку позаимствовал из другого источника». «Неужели совсем не боялся, что Костас будет возмущаться? Ты ведь его изобразил, мягко говоря, в неприглядном виде». «Тут беспокоиться не о чем. Чтобы возмутиться, надо сначала прочитать книгу, а мои друзья, как бы это сказать, не читают. А вот я всегда волнуюсь, что кто-нибудь из знакомых узнает в моих комиксах себя», — признается Робин. «И много у тебя знакомых с гениталиями на груди?» — шучу я и тут же чувствую себя полным придурком. «Извини, сморозил глупость». Но Робин только смеется. «Не в буквальном смысле, конечно, но многие персонажи похожи на людей, с которыми я общаюсь. Или раньше общалась». «Как дела с издательством Хатоки? Будут они печатать твою Еву?» «Решение будет принято только в конце месяца», — отвечает Робин. «Но, по-моему, им понравилось. Кстати, не ожидала, что ты запомнишь название. Очень приятно». «Я все помню. Память как у слона». «Слышала, по твоей книге собираются снимать фильм», — говорит Робин. «Здорово». Издаю страдальческий стон. Это не экранизация, а полная катастрофа. Режиссер, честно говоря, даже не знаю, с чего начать, с хорошей новости или с плохой. Впрочем, хороших новостей все равно нет, так что начну сразу с худшей. На главную роль он берет мою бывшую. Что? Хотел было свернуть всю затею, но оказалось, что не имею на это права. Пришлось сдаться и уступить. Робин на минуту задумывается. «Будет совсем не вмоготу? Бери пример с Тома Клэнси». «Это как?» «Выступи против фильма. Сделай официальное заявление. Призови людей не ходить в кинотеатры. Скажи, что не одобряешь эту экранизацию. Пусть твои поклонники устроят фильму бойкот». Самому мне такое в голову не приходило. Откровенно говоря, идея соблазнительная. Даже слишком соблазнительная. Студия подобное поведение не одобрит. А это значит, что издательство тоже останется недовольно. Но если говорить про моего литературного агента, то он меня попросту прикончит и дело с концом. «Наплюй на всех», — отмахивается Робин. «Книга твоя, значит, тебе и решать, что с ней делать. Тебе, а не какому-то режиссеришке. И вообще, воспользуйся свободой слова и скажи все, что думаешь». «Мысль интересная», — киваю я. «Конечно, вряд ли кто-нибудь будет меня слушать, но хотя бы самому легче станет». «Ну так действуй», — Робин шутливо стукает меня кулаком по плечу. «Только не говори, что это я тебя надоумила. Некоторым из нас еще надо зарабатывать на пропитание». Смеюсь. «Значит, обложки поручили оформлять тебе». Робин кивает. «Ну да». «Первое им так понравилось, что сразу заказали вторую и третью. Готовую работу надо сдать в конце недели». «Хочешь, обеспечу тебе еще один заказ? Будешь оформлять обложку моей следующей книги. Впрочем, издательство ее все равно издавать не захочет, особенно если подниму бунт». «Может, попробуешь издаваться за свой счет?» — предлагает Робин. «Некоторые так делают». «Рассматривал этот вариант, признаюсь я, но, знаешь ли, страшновато покидать нашу писательскую айкумену». «Конечно, не у всех это получается, но знаю нескольких авторов, которые сумели пробиться», — говорит Робин. «По крайней мере, не придется больше терпеть глупые выходки режиссеров и бывших девушек-актрис». «Что верно, то верно», — соглашаюсь я, доедая сувлаки. «Очень вкусно. Раньше ни разу не пробовал». «Да, обожаю этот ресторан. Их блюдами ужинать гораздо приятнее, чем моей стряпнёй». «Не наговаривай на себя, в прошлый раз ты приготовила замечательный карри». «Хочу сделать официальное признание», — вдруг смущается Робин. «Это блюдо я тоже взяла на вынос в ресторане, а потом переложила во фритюрницу, будто сама приготовила. Вот я бессовестная, да?» «А я-то ломал голову, как ты умудрилась пожарить столько овощей в таком маленьком старом агрегате, особенно учитывая, что фритюрница даже не была включена в розетку». Робин со смехом закрывает лицо руками. «О, боже, сейчас сквозь пол провалюсь. В следующий раз постараюсь так по-глупому не попадаться». «Нет, в следующий раз моя очередь кормить тебя ужином», — объявляю я. «Но поскольку повар из меня тоже неважный, пойдем к сестре». «К твоей сестре?» «Извини», — прожевав кусок курицы, поясняю я. «Имел в виду в ресторан, где она работает. Кэти — шеф-повар в Сорентино». Робин вскидывает брови. «Слышала про это заведение. Говорят, Сорентино — очень дорогой и роскошный ресторан, и попасть туда целая проблема. Но только не для людей со связями». Ходят слухи, Стин как-то явился туда с личным шеф-поваром. «Нет, это был не Стин, а какой-то кинопродюсер. Кэти, конечно, дала обоим хорошего пинка под зад. На кухне у моей сестры никто не берется за ножи без ее личного одобрения. Даже если ты продюсировал сотню дерьмовых боевиков. А если ослушаешься, твой собственный шеф-повар будет подавать тебе омлет из твоих собственных яиц. Робин кладет шпажку на журнальный столик и проводит языком по зубам. Ну, я и дура. Это еще почему? Только сейчас сообразила, что мы с тобой умудрились купить самое неподходящее блюдо для свидания. Хуже не придумаешь. Теперь все эти специи и приправы застряли между зубами. Можно ведьму без грима играть. Растерянно умолкаю. Неужели Робин и правда считает, что у нас свидание? Или она это в образном смысле? Ну-ка, улыбнись. Робин изображает широкий акулий оскал, совсем как у девушки с рекламного постера одного известного риэлторского агентства. «Все чисто», — говорю я, — «и тоже принимаюсь старательно скалить зубы. А у меня как?» «Что-то застряло между нижним передним зубом и...» «Ну, в общем, соседним», — сообщает Робин. «Как называются эти зубы? Клыки, резцы?» Пытаюсь справиться с проблемой при помощи языка. «А теперь убрал эту фигню?» «Нет, фигня все на том же месте». Принимаюсь выковыривать эту упрямую штуковину ногтем большого пальца. Но, к сожалению, вчера как раз их подстригал, поэтому подцепить ее никак не получается. «Погоди», — говорит Робин, и, взяв с журнального столика шпажку, подается вперед. «Не шевелись». Любой бы отпрянул, если бы кто-то нацелил ему в лицо острый предмет, и я не исключение. «У тебя точно есть лицензия на проведение таких серьезных операций?» «Доверься мне», — заявляет Робин. «Не волнуйся, больно не будет. Правда, если дернешься, ничего не обещаю. Или если у меня вдруг рука дрогнет, ну, я художница, а у нашего брата рука верная. Ну же, будь хорошим мальчиком и сиди смирно». Открываю рот. Робин наклоняется ко мне и придерживает за щеку левой рукой. До чего у нее теплые и мягкие ладони. После нескольких секунд сосредоточенного тыканья Робин качает головой. «Извини, не получилось. Только еще глубже затолкала. Правда, есть хорошая новость. Теперь эту штуку почти не видно». «Но все-таки на ведьму я похож?» «Гораздо меньше, чем до этого». Робин улыбается. Ее рука по-прежнему касается моей щеки. Она вообще задержалась там гораздо дольше, чем требует стоматологическая необходимость. Между тем начинает звонить ее мобильный телефон. Робин бросает взгляд на дисплей и тут же вскакивает. «Вот не кстати, извини, подожди секунду, надеюсь, я быстро». Схватив телефон, Робин направляется в спальню, а она же мастерская. Оттуда доносится шепот, постепенно переходящий в тихое бормотание. Слов не разобрать. Интересно, с кем она разговаривает? С бывшим мужем? Если да, то более неудобный момент для звонка выбрать было трудно. Что и говорить, чутье у парня прямо звериное. Усаживаюсь на диване удобнее, и только тогда замечаю, что сердце стучит, как барабан. А еще мне стало жарко, очень жарко. Поспешно тянусь за бокалом вина, которое еще не согрелось после холодильника. «Извини», — еще раз повторяет Робин, вернувшись в комнату через несколько минут. «Ничего страшного». Звонила бывшая свекровь, сообщает Робин. Тим попал в больницу. «Да ты что?» — встаю с дивана. «Надеюсь, ничего серьезного?» — Робин вздыхает. «Нет, просто... с ним такое бывает время от времени. Иногда срывается и пускается во все тяжкие. Свекровь просила, чтобы я взяла себе Коди, сына Тима. Его мать уехала на все выходные». «Конечно, езжай», — говорю я. «Помощь нужна? Хочешь, составлю компанию?» «Спасибо, не надо», — отвечает Робин. «Коди не любит незнакомых людей». «Ничего, справлюсь сама. Дело привычное». «Ну ладно, как скажешь». Спасибо за ужин и культурную программу. Ни разу не бывал на фестивале комиксов. Теперь хоть знаю, что это такое. Извини, боюсь, вечер придется прервать. Перестань, наконец, просить прощения, говорю я, направляясь к двери. Главное, чтобы с мальчиком все было нормально. И с его отцом тоже. Позвоню на будущей неделе, обещает Робин. На этот раз на мобильный. Обещаю скинуть ей по электронной почте номер и выхожу на улицу. Мороз такой, что рискую примерзнуть к асфальту, но такси, как назло, поблизости не видно. Приходится тащиться на своих двоих. Успеваю пройти два квартала в направлении дома, прежде чем вспоминаю, что там до сих пор ведется борьба с радиацией. Разворачиваюсь и направляюсь в редакцию, где меня ждет еще одна некомфортная ночь на диване, который выглядит и пахнет, как дохлый лось, да и по части удобства, пожалуй, недалеко ушел. А компанию мне составит несостоявшаяся храпящая порнозвезда. Сгораю от предвкушения.